Громов. Добытчик. Вы любите книги и фильмы в жанре постапокалипсис? Хорошие? Такие, которые читаешь или смотришь, и при этом герою не просто сопереживаешь, а прямо-таки представляешь себя на его месте. Вокруг романтичные постъядерные развалины. К ногам жмется только что спасенная блондинка, красивая и фигуристая, живописно оборванная в разных стратегически важных местах, но с безупречным макияжем и прической. Со всех сторон напирают орды омерзительных и вонючих бандитов, мутантов или зомби. А ты стоишь посреди всего этого в сияющей броне и с мощной мегапушкой наперевес. Красота! Вот и Сергей Селезнев жанр постапокалиптики любил. Ровно до того момента, пока этот самый апокалипсис не приключился в реальности. И оказалось все далеко не так радужно. Причиной почему-то стала не ядерная война и даже не коварные козни безумных гениев от науки, а обычные религиозные фанатики с Ближнего Востока, которые уже и в теленовостях показывать почти перестали, до того они всем надоели. И крысы. Да, самые обыкновенные помойные крысы. И постапокалиптические руины при близком рассмотрении совершенно не романтичны. Промерзшие насквозь, воняющие гарью, плесенью и забившиеся канализацией бетонные сараи. Разве что многоэтажные. Видавший вид армейский бронежилет категорически не желает сиять, а только кисло пованивает застарелым потом. Впрочем, вражеские пули и осколки держат пока, за что ему отдельное спасибо. Привлекательные блондинки, равно как брюнетки, шатенки, рыженькие и русоволосые, те, что смогли выжить и сами вполне способны кого-нибудь спасти. Или пристрелить, как собаку, тут уже по обстоятельствам. Но они в живописной обноске рядиться, не к ногам сжаться, почему-то не желают категорически. Разве что бандиты и зомби, и правда, оказались омерзительными и вонючими. Но и на мощь автомата Калашникова пока никто не жалуется, причем по обе стороны от мушки. И как, Серега, нравится тебе постап теперь? Думается, что не очень. Да только никому это уже не интересно. Можешь крутиться и вертеться, товарищ бывший ОМОНовский снайпер и такой же бывший инструктор частного стрелкового клуба. А можешь сложить лапки и тихо сдохнуть где-нибудь в укромном углу. Всем плевать. У всех своих забот и проблем хватает. «Серега, ты долго еще там?» Сержанту Пашке Маринину явно не терпится уже выпить наконец, а собутыльник все стоит перед витриной и чего-то телится. Чего там выбирать? Водка, она водка есть. Да и денег не так уж много у двух вырвавшихся в увольнительную пограничников. И ведь закуски и запивки тоже взять нужно. Без них отвыкшие от алкоголя за неполных 2 года молодые и растущие организмы могут избойнуть. А им, этим организмам, еще в часть вечером возвращаться. «Девушка, здрасте!» Наконец решается тот, кого назвали Серегой, и протягивает деньги в окошко ларька. «Нам, пожалуйста, бутылку хлебной, 2 банки спрайта и 2 сникерса». Девушка, по возрасту больше годящаяся обоим солдатам даже не в мамы, а скорее в бабушки, невозмутимо и равнодушно укладывает все названное в пакет и отчитывает скудную сдачу. Пашка в предвкушении уже разве что чечетку по асфальту каблуками берец не отбивает. «Давай живее, Серый, а тут принесет еще патруль». «Это да. Нарваться на комендантский патруль в этот яркий, жаркий майский денек не хочется совершенно. Испортят праздник 2 отдыхающим от казармы воинам чурбаны бесчувственные. Не мороси, Пабло. Все будет как в лучших домах Лондона и окрестностях Хацапетовки». Сергей высыпает монеты сдачи в карман. «Пошли». «Да вон туда пошли. Куда тебя понесло вообще? За кинотеатр давай. Там в сквере одна очень хорошая скамейка есть. Ее за кустами не видно совсем». Красотища. По-летнему жаркий майский день едва начал раскочегариваться. Увольняшка ротным подписана до 2000, в смысле до 8 вечера. Все еще впереди. И бутылка водки, и киношка, в которой прямо сейчас крутят только что вышедший 3-й эпизод новых «Звездных войн». А там кто знает... Может, и с какими-нибудь девчонками склеится. Вот, наконец, и вожделенная скамейка, прикрытая тропина густыми кустами, зацветающей сиренью. Ну, Пабло, наше здоровье. Теплая водка обжигает пищевод и комом плюхается на дно желудка. Отчего привкус странный такой? Паленая, что ли? Так, стоп. Какая водка? «Какое кино?» «Пашка Пабло, оставшийся после срочки в погранвойсках на контракт, погиб в июне 2008 года в Чечне. Их колонна влетела в засаду боевиков под Чешками. 5 300-х, 3 200-х, 2 офицера и Пашка. И прошло с тех пор уже 1,5 десятилетия. А со дня той увольнительной почти 2. Так почему же именно тот май? Почему именно та паленая водка?» «Да потому что отравились вы ею тогда капитально», подсказывает неумолимая логика. «И было тебе тогда почти так же хреново, как сейчас». «Точно, понимаю я. В самое ближайшее время мне станет очень-очень погано. А прямо сейчас у меня окно. Ну, знаете, как у мощного шторма, когда закрутившийся тропический циклон поднимает над океаном волны в 10 баллов, где-то в самом центре есть глаз бури. Вокруг натуральный Армагеддон, а там тишина и спокойная гладь воды, и яркое солнышко светит. Вот у меня сейчас точно такое, только в пределах одного отдельно взятого туловища. Антиплазмид. Штука страшная. Да, он спасает тебе жизнь и не дает превратиться в тупого, безмозглого и чудовищно агрессивного каннибала, но через что для этого приходится пройти? Про химиотерапию слыхали? Ну, когда вроде как рак лечат, но глушат при этом в организме все подряд. Да, рак часто удается забороть, но чего это стоит больному? Иммунитет не тот, что в ноль, в минуса проваливается. И вылечившийся от рака человек может умереть от самой слабенькой простуды. Вот антиплазмид против плазмоидов акуплазмы – все равно, что химка против рака. Только действует почти мгновенно. Побочное у препарата просто чудовищное. Дикая интоксикация, зашкаливающая за 40 температура. Почки банально не справляются с количеством шлаков, которые нужно срочно выводить из организма. Вероятность смерти от анафилактического шока при применении до 20%. В общем, не лекарство, а натуральная русская рулетка. С другой стороны, альтернатива еще хуже. Не знаю, как вас, а вот лично меня перспектива превращения в зомби не греет совершенно. Бродить безмозглой тварью, жрать тухлятину и на людей охотиться? Спасибо, нет, я лучше сдохну. Ну или побочные эффекты антиплазмида пережить постараюсь. Пока мне везет, до сих пор жив. Так, окно. Это буквально пара-тройка минут, потом накроет снова силой. А успеть нужно много. Приподнимаюсь на локте и обвожу мутным взглядом комнату. Все на месте. Автомат и винтовка в чехле по-прежнему лежат у стены, поверх рейдового ранца, бронежилет и шлем на полу. Рядом с попахивающей сыростью и плесенью тахтой, на которую я рухнул, едва успев забаррикадировать изнутри входную дверь. Нужно встать. Срочно. Кое-как, словно древний, одолеваемый всеми возможными старческими хворями дед, сползаю с тахты и на нетвердых ногах ступаю в сторону туалета. Не успею сейчас, пока в сознании. Точно успею позже, когда после окна снова вырублюсь. И где тогда штаны стирать? Да и мерзко оно. Я что, младенец полугодовалый, под себя гадить? С одной стороны, можно было и не ходить дальше ближайшего угла комнаты. Хозяева сюда не вернутся никогда и точно не обидятся, но... Не могу. И не хочу. А скотиниться и превратиться в животное – дело недолгое и несложное. Вот только желание быть животным у меня отсутствует, а значит, в туалет, к унитазу. Из фановой трубы, давно не перекрытой высохшей водяной линзой, воняет весьма гадостно. Но я сюда не свежим воздухом подышать заглянул. Моча темная, почти коричневая. Ох, бедные мои почки, чем же мне вас лечить-то потом? Ладно, надеюсь, док чем-нибудь вкусным угостит после моего возвращения. Док у нас голова. С его идеями мы еще будем серебряной посуды есть и на шелковых простынях спать. Причем точно не в одиночестве, а совсем даже наоборот. Приятно не только глазу компании. Главное, чтобы все получилось. Для того, чтобы получилось, мне, как обычно, нужно кое-что добыть и доставить доку, а конкретно сейчас для начала выжить. Сознание начинает меркнуть, будто в кинотеатре свет в зале гаснет. Цепляясь за стены и едва переставляя ноги, из последних сил ползу назад в комнату. Лежать на полу в туалете или коридоре мне совершенно не хочется. Последнее, что успеваю увидеть, стремительно приближающееся клетчатое покрывало. Все. Аут. Темнота. Сергей Игоревич, все, я закрыл и вторую, и четвертую галереи. Только Мария Анатольевна в третьей тренируется до сих пор. В дверях тренерской маячит оранжевая майка Стаса, помощника инструктора. За эти майки клиенты втихаря дразнят ребят, кто хомячками, а кто мандаринками. Сам слышал несколько раз. Думается мне, все же зря Дмитрий Иванович такой цвет выбрал. Надо было красное, как в московском стрелковом клубе «Точка», по образу и подобию которого он наш полигон 2 года назад отстроил. Разве что размерами мы несколько скромнее. Зато в том, что касается фарша, у нас полный порядок, не хуже, чем у москвичей. И региональные чемпионаты, и этапы всероссийских принимаем, не стесняемся. Но Иваныч, как ни крути, в стрелковом комплексе хозяин. А мы – так, наемный персонал. Кто нас слушать вообще будет? К тому же мне вообще жаловаться грех. Инструкторам по статусу положены футболки или худи, вполне пристойного темно-синего цвета. Ну, а мандаринкам не повезло. «Нормально, Стас. Марии босс сам разрешил тренироваться до упора. Я все равно тут, так что как оружие с двойки и четверки почистишь, можешь быть свободен. И Настю со Светой тоже по домам отпускай. Хотя нет, это я сам. А ты дуй стволы чистить». Стас понятливо кивнул и испарился. «Да и мне пора. Дойду до Маши, уточню, надолго ли она сегодня. Ага, для Хомячкова она Белова Мария Анатольевна, а для старой гвардии, вроде меня, просто наша Маша. Мы с Иванычем ее еще совсем зеленой отлично помним, когда она после весьма бурного, с ее же слов, расставания с тогдашним бойфрендом, решила круто изменить жизнь. И чего-то решила заехать с этой целью к нам в полигон, тогда едва открывшийся. Как она говорит, рекламный плакат на щите возле када понравился. А на плакате, к слову, ваш покорный слуга был запечатлен. Во всей красе, крупным планом, облаченный в новенький дико понтовый американский камуфляж «Призрак» и тактическую бейсболку с логотипом комплекса, с ужасно серьезным и суровым выражением морды лица и одолженным у Иваныча для фотосессии дорогим кастомным кольтом «Кимбер». В общем, героический, куда деваться. И вот этим фото наша Маша и заинтересовалась. К сожалению, только фото. Ко мне во плоти у нее отношение исключительно дружеское. Что, впрочем, неудивительно. Я кто? Просто инструктор из стрелкового клуба. Ну да, имеется еще в прошлом срочка в погранвойсках на тихой и спокойной латвийской границе. Да, 4 года службы в питерском бастионе снайпером. В общем, обычный мужик среднего возраста, ничего особенно выдающегося. Разве что стреляю хорошо. А она? Вот ей-богу, кем наша Маша трудится в свободное тренировок время, я за 2 года общения так и не выяснил. Пытался когда-то на заре знакомства ненавязчиво уточнить, был крайне вежливо и даже шутками-прибаутками, но послан, и больше ни в свое дело не лезу. Одно могу сказать, чтобы купить такую машину, как у нее... Причем не новую, а именно такую, в точно таком же состоянии и того же года выпуска, мне инструктором в тире трудиться 2 года. Причем 2 года вообще не есть и не пить, одежду, обувь не покупать, а откладывать со своей вполне приличной по питерским меркам инструкторской зряплаты каждую копейку. И каждую, в самом прямом смысле слова. В общем, из разных мы с ней социальных слоев. Что, как ни странно, совершенно не мешает нам очень мило общаться и даже приятельствовать, благо характер у Маши легкий и дружелюбный. Бросая короткий взгляд на молчаливую, а чего бы и вопить, я ж сам звук выключил, плазму на стене. Какое-то очередное тупое ток-шоу. Опять кому-то стаи товарищей кости перемывают. Пощелкать, что ли, по каналам, новости поискать. Впрочем, заваруха на Ближнем Востоке практически сошла на нет, и успевшие разбежаться из Сирии, как тараканы из-под тапка, исламисты затаились по каким-то темным щелям. Так что ничего интересного в ящике с привидениями уже не водится. Даже популярный еще совсем недавно мем «Что там у хохлов» 2 лет как утратил задор и актуальность. Пропали с экранов надувающиеся от собственной важности политологи и эксперты, прекратились развеселые мордобои в студии, и теперь в ящике активно обсуждают по большей части наш потерявший последние тормоза «Бомонд». кто там чего употребляет или кто кого уестествляет. Тоска зеленая. Пойду лучше Машу проведу. Как она там, чемпионка наша? В третьей стрелковой галерее практически пулеметная дробь выстрелов. Приоткрыв тяжелую, будто в банковском хранилище дверь, сначала заглядываю, а потом и вхожу, остановившись у порога. Маша стреляет короткое упражнение, причем работает на заглядение красиво. Многим мужикам нашим у нее поучиться стоило бы. Упражнение – одно из самых динамичных и сложных пистолетных. После пронзительного писка стрелкового таймера она начинает стрелять из-за щита, высотой примерно 2 метра. Сперва с левой руки, потом с правой. Смена магазина. Затем средний порт, нижний. Молниеносными сплитами дырявится картон мишени. Со звоном падают металлические попперы. Сплит. 2 быстрых выстрела подряд. 8 выстрелов и чуть меньше 8 секунд на все. Ни по технике безопасности, ни по технике исполнения никаких претензий. Молодчинка. А ведь помню, еще вот такусенькая тут бегала. Без шуток, когда первый раз в эту галерею вошла, на полном серьезе патроны пульками называла. А когда первую свою гладкую сайгу купила, не удержалась и дома разобрала. Вот только назад собрать никак. Вы когда-нибудь пытались текстом в WhatsApp давать указания по сборке длинноствола человеку, крайне плохо разбирающемуся в оружии? Да там одна процедура вставить затвор в затворную раму длилась примерно час времени и 4 десятка сообщений. Потому как для начала нужно было совсем девочке-девочке, да еще и натуральной блондинке к тому же, рассказать, как выглядит затворная рама, потом как затвор, а уж только затем распедаливать, куда и как именно этот затвор в ту раму запихивать. Тот еще вечерок был. И попсиховал, и нахохотался, и даже всплакнул немного. Очень интересный вышел жизненный опыт. Зато сейчас наша Маша призовые места и на Европе, и даже на мире берет. Если и не играючи, то уж как минимум уверенно. «Хеллоу, Долли!» Я приветливо делаю ручкой Маше, наконец закончившей упражнение и убравшей свой ЧЗ в пластиковую кобуру на широком поясном ремне. Вот прямо стою и любуюсь. Какая женщина! Валькирия просто! Ту душу не кривлю вообще ни разу. Внешность у мадмуазель Беловой, если и не модельная, то уж как минимум близкая к тому. Высокая, стройная и спортивная. Но при этом везде, где природой положено, с разными выпуклостями и впуклостями, полный порядок. Да еще и натуральная сероглазая блондинка. Ух, идиот был ее бывший бойфренд, вот что я вам скажу. Кретин законченный. Впрочем, как гласит древняя и, к сожалению, неоднократно жизнью подтвержденная народная мудрость, покажите мне любую красавицу, и я вам рядом с ней очень быстро найду мужика, которому уже надоело с ней спать. Грубо, конечно, но очень верно, по сути. «А, привет-привет, Подхалим несчастный!» Искренне улыбается мне она. «Чё это сразу Подхалим?» Пытаюсь состроить обиженную физиономию, впрочем, как обычно, неудачно. Может, совсем даже наоборот, искренний ценитель и горячий поклонник. Ну, если только. Задорно встряхнув длинным, чуть ниже лопаток конским хвостом, она с милостивым видом подставляет щечку для поцелуя. «А я чего?» «Я с нашим полным удовольствием». Если честно, с не меньшим удовольствием бы и дальше дружеского поцелуя зашел. Но, в общем, один раз попробовал и хватит. Оставим все на уровне дружеских подколок и легкого флирта. Она девочка хорошая, зачем с ней ссориться? Ты как сегодня? Долго еще? Думаю, полчасика. Ну, минут 40, и все. А что, время уже? Время уже, согласно киваю я, но не для тебя. Тебе же Иваныч персональное разрешение дал. Я только девчонок с ресепшена отпущу и дверь закрою. «О!» — томным голосом тянет она. «Я останусь тут с тобой совсем одна? Такая юная, такая красивая и беззащитная?» «Ага», — хмыкаю в ответ я. «Ой, боюсь, боюсь!» И чешет волосатый свой грудь. Беззащитная она. И многозначительно гляжу сначала на кобуру 75-м ЧЗ-ом у нее на поясе, потом на россыпь золотистых гильз на полу, на поваленные попперы и живописно, а главное очень кучно, продырявленную бумагу. «Это у меня-то грудь волосатая!» В притворном возмущении восклицает Маша и, состроив на лице злодейское выражение, тянется к моему горлу, словно собираясь разорвать его скрюченными пальцами. «Да я тебя...» «Спокойно!» Я, словно защищаясь, выставляю перед собой ладони. «Откуда же мне знать? Ни разу не видел не имел чести. И не надейся!» — заливисто хохочет эта зараза. «Ладно, иди, отпускай домой девчонок, а то и правда поздно уже, им еще ехать сколько. И чайник поставь, я чижика своего чистить к тебе в кондейку приду». «Вот так всегда. Вроде как под нос, но громко бурчу я. И сиськи не покажут, и на чай с пряниками раскулачат, и стол ружейным маслом опять зальют». «Сережа!» — с недобрым прищуром смотрит на меня Маша. «Это когда это я тебе стол маслом заливала?» «Ну, допустим, приврал. Резво иду на попятное я. Признаю, погорячился. Но чутка не приврать, хорошую историю испортить. Ладно, тренируйся, а я пойду. Девчонок выгонять и чайник ставить». «С чайником не спеши», — несется мне вслед. «Я тут еще на полчаса минимум». «Ну, где полчаса, там и час. Полагаю, закончилась стрелять Маша по чисто естественным причинам. В смысле, патроны закончились. За это время я успел и Свету с Настей домой отправить, и с Игорем Станиславичем, охранником нашим, что в ночь остается полигон сторожить. Парой свежих анекдотов поделился и чайник вскипятил. Дважды. И даже чай приготовил, и чайник пресс. Маша очень китайский молочный улун уважает». «Молочный улун. Сорт китайского зеленого чая с нежно-молочным сливочным привкусом». «Да и сам я тоже зеленый чай люблю. Так что закончит она со стрельбой, почистит своего нежно любимого чижика и почаевничаем под приятную и неторопливую беседу». Домой Маша сейчас не спешит. Нового бойфренда так и не завела почему-то. Родители полторы недели назад на отдых отправила, на Доминикану. В общем, скучным вечер не будет. А потом провожу ее до машины, закрою двери, пожелаю Станиславичу спокойного дежурства перед мониторами. И сначала в душ, а после на боковую. Да, живу я прямо по месту работы. Снимать жилье в Питере – удовольствие при моей зарплате весьма недешевое и накладное. Даже если это окраина, вроде Купчино. В Петергофе, Кронштадте или Лебяжьем вышло бы несколько дешевле, но тогда до работы добираться гораздо дальше. Вот и разрешил мне Иваныч, он же босс, он же полковник пограничных войск ФСБ в отставке Дмитрий Иванович Фоменко, бывший начальник погранотряда, на котором я честно отдал родине 2 года, занять под проживание небольшую комнату на верхнем техническом этаже комплекса. Мне много не нужно. Кровать, душевая кабинка и стиралка, туалет да микроволновка с холодильником. Если понадобится что-то приготовить, на первом этаже в кафешке большая 4-конфорочная электроплита есть. Клиенты там не только кофе с разными курлосанами заказывают, но и яичницу с беконом на завтрак, и кашу молочную. В обед вполне нормальное комплексное меню имеется. Все как у людей. Первое, второе, салат и компот. Бизнес-ланч, все дела. Зачем давать заработать на наших проголодавшихся за время тренировки клиентах каким-нибудь конкурентам, если можно еще немного подзаработать самим? Когда Маша, наконец, закончив геноцид ни в чем не повинного картона, постучала в дверь кондейки тренерской, в которой днем в свободное время пьют кофе и треплются за жизнь инструкторы полигона, я как раз собирался в третий раз ставить чайник. «Ты не ждал? А я приперлась». Эффектно замерла она на пороге. «Что значит «не ждал»? Сукаризно смотрю я на нее. Тут уже и вода в чайнике остыла, и пряники почти засохли, а тебя все нет и нет. Жестоко это, по отношению к пряникам». «Придется им еще немного посохнуть». Маша сверкает безукоризненной белизной зубов. «Мне нужно заняться одним очень грязным делом. Или подсобишь?» «Заранее предупреждаю. Расчлененный труп твоего бывшего в лесополосе закапывать не буду. Я все-таки полицейский. И даже совсем чуть-чуть росгвардеец, пусть и в прошлом». «Ой, балабол!» — заливисто хохочет она. «Нашел о чем вспомнить». «О чем?» — удивленно заламывают домиком левую бровь. «Ну, пусть будет о ком». Совершенно не смущается девушка. «Хотя, вот пообщалась я тут с нормальными мужчинами. С Иванычем, с тобой, из ребят-стрелков со многими. На вашем фоне мой бывший именно что? На кто не тянет и сильно. Так что поможешь даме с пистолетом? А то мне потом руки отмывать, а у меня...» «А у меня лапки!» Состроив мимишную рожицу, тонким голоском заканчиваю я, глядя на ее ухоженные ладошки и короткие, но аккуратно и явно недешево на маникюренные ногти. «Тьфу на тебя, дурак! Если я сама буду сначала чижика чистить, а потом еще и руки отмывать, то когда чай топить будем? В полночь?» Девушка перешла было в наступление, а потом вдруг резко переменила пластинку. «Ну, Сереж, тебе жалко, что ли?» Но как я могу отказать молодой красивой девушке в такой личной, почти интимной просьбе? Только представь, мои сильные, покрытые маслом пальцы будут гладить и ласкать затвор твоего пистолета. «Тьфу на тебя два раза!» — снова рассмеялась Маша. «Несешь какую-то пошлятину. Затвор он ласкать будет. Хорошо не ствол. Это вообще звучит как-то совсем по-гейски». «И кто теперь пошлит?» Строго хмыкаю и осуждающе смотрю я на нее. «Ладно, уболтала речистая. Но чай тогда завариваешь ты». «Запросто», — легко соглашается Маша. «Где у тебя заварка?» «О, Улун, мой любимый сорт». «А то я не знаю. Только чайник все-таки еще раз включи». Пока Маша заваривала, а потом и пила чай под свежие, очень вкусно пахнущие ванилью пряники, я быстро и сноровисто раскидал ее чезет на запчасти и привычными движениями начал приводить его в порядок. Да, от души девушка постреляла. Лапы у меня теперь словно у шахтера или кочегара, ярко-черные, с глянцевым антрацитовым отблеском. Зато пистолет сияет, как новенький. «Так», — отложил я убранный в кобуру пистолет в сторону, — «пойду-ка вымою руки. И горе тебе, женщина, если к моему возвращению не будет на этом столе стоять для меня пиала душистого чая и поднос с этой божественной выпечкой». «Чай легко, а вот по поводу пряников ничего обещать не могу», — из-за набитого рта немного неразборчиво пробурчала Маша. «Слушай, где ты их такие покупаешь? Открой тайну». «Только если ты мне расскажешь, как ты умудряешься их каждый раз в таких количествах жрать и при этом не толстеешь». «Это страшное бабское колдунство. И вообще, большой секрет», — задирает нос к потолку девушка. «Понял, не дурак. Ну тогда фиг тебе, а не тайна пряников. Будешь их только в гостях получать в виде поощрения». «Жестокая сволочь и сатрап», — несется мне вслед. «Так точно, мэм», — гаркаю я в ответ, прикрывая за собой дверь тренерской. «Ну, ехидная Машка, может, и ехидная, но исполнительная. По возвращении и чашка моя, слегка парящая, на столе стоит, и даже пряниками она все же поделилась. Аж целых три штуки оставила. Ладно, мне хватит. Опять же, нормальные люди от сладкого полнеют, а я не Маша, чтобы сладкое мучное лопать как не в себя и при этом умудряться сохранять стройность талии. Видать, и правда какое-то колдунство, не иначе. Ведьма, но красивая». «А что это за фигня?» Киваю я на экран, висящий на стене плазмы. «Где?» – оборачивается девушка. «Ой, не знаю, только что сериал какой-то шел». «Ага, шел сериал, точно помню. Глянул мельком, когда руки мыть ходил. Очередная нашего производства байдовина типа про полицию. Из тех, от которых настоящие полицейские в истерике бьются и от хохота разогнуться не могут. Зато сейчас на экране здоровенный логотип местного питерского канала, а поверх него ничего хорошего не предвещающая надпись. Мы прерываем вещание для трансляции важного сообщения. Оставайтесь с нами». «Это вообще что?» Маша скорее озадачена, чем встревожена. «Военный переворот. По-идиотски совершенно не в попад», хихикаю я. «Чего?» Глаза у девушки становятся почти как у анимешного персонажа, большие круглые. «Хотя нет. Тогда бы «Лебединое озеро» включили. Традиция?» Продолжая нервно хохмить я. «Слушай, прости, это глупая шутка. Но что-то хорошее с таких вот заставок не начинается». В этот момент заставку на экране сменяет изображение сидящей в студии ведущей, и Маша хватается за пульт. «Всем свои извинения за причиненное неудобство и предлагаем прослушать экстренное сообщение». За кадром, где-то неподалеку от камеры, что-то гулко с дребезгом рухнуло на пол. Ведущая недоуменно вскинула взгляд, явно пытаясь сквозь яркий свет осветительных приборов разглядеть, что происходит. Но профессионализм прежде всего, и она продолжает. «Полной информации о произошедшем наш телеканал на данный момент не располагает. Однако достоверно известно о произошедшем буквально несколько минут назад в Москве крупном террористическом акте с применением...» За камеру упало что-то еще, по звуку явно тяжелое. А потом раздалась громкая и какая-то испуганная матерная тирада. «Ребята, вы там с ума сошли? Мы в эфире». На лице ведущей негодование просто крупными буквами написано. «Прошу прощения за технические накладки, уважаемые телезрители. Итак, в Москве произошел террористический акт с применением неустановленного химического, биологического либо психотропного оружия. Обстоятельства в данный момент уточня...» Монолог девушки на экране прерывается каким-то диким, нечеловеческим воплем сразу нескольких глоток. «Вы чего творите?» Пристает девушка-диктор. «Мы же в прямом эфире. Артем, Саша, что у вас там?» В реальность того, что происходит потом, поверить сложно. С разных сторон камеры в кадр какими-то обезьяньями, дерганными прыжками врываются сразу двое. Они с разбегу сбивают и роняют на пол студии и стойку с ноутбуком, за которой сидит ведущая, и ее саму, вместе с небольшим, вроде барного, крутящимся табуретом. А потом в угол обзора камеры, происходящее на полу, попадает далеко не полностью, но и того, что видно, хватает за глаза. Эти два существа, назвать их людьми у меня язык не повернется, буквально рвут зубами в клочья и живьем жрут телеведущую. Та дико визжит и отбивается руками и ногами, но справиться с двумя навалившимися на нее мужиками, да еще и такими агрессивными, больше всего творящееся на экране напоминает сцену какого-нибудь дешевого слэшера из тех, где бутафорская кровь хлещет в потолок и клочья мяса летят прямо в объектив камеры. Слэшер. Разновидность фильмов ужасов, изобилующих сценами кровавых убийств. Вот только с чего бы кому-то разыгрывать сцену из зомби-муви в прямом эфире? А эти двое? Да от них просто морожь по шкуре. Если это и спецэффекты, то чертовски хорошие. Потому что безумие в покрасневших, отлопнувших кровеносных сосудов в глазах вполне реалистичное. Безумие и дикая животная ярость. Да и кровь, которой они сейчас залиты чуть не с головы до пят, выглядит никак не бутафорской. И двигаются они как-то жутко. На ум почему-то внезапно приходят кадры из совсем недавно триумфально прошедшей по кинотеатрам второй части «Мировой войны Z» с нестареющим Брэдом Питтом в главной роли. Там превращающихся в зомби граждан точно так же корежило и колбасило. Меж тем несчастная ведущая затихла. Судя по обилию крови на рожах этих двух упырей, они и сонную артерию, и яремную вену перегрызли. А это 5-6 секунд, хлещущей во все стороны фонтаном крови, и все. Один из окровавленных вдруг дергается, привстает и замирает, словно к чему-то прислушивающийся хищник, а потом бросается куда-то. Хороший прыжок у него вышел. Любому олимпийскому чемпиону по легкой атлетике, дай бог, такие. Сбитая им камера падает на бок, и картинка на экране сменяется вертикальными разноцветными полосами. «И что это вообще было?» «Это что, Сереж?» – испуганно смотрит на меня Белова. «Розыгрыш какой-то? Пранк?» «Без понятия», – честно отвечаю я. «Но как-то слабо верится. Больно глупая шуточка для крупного телеканала. Опять же, без повода». Маша снова хватает лентяйку и начинает быстро перелистывать каналы. По некоторым идут какие-то передачи и фильмы, но на большинстве либо помехи, либо настроечно-испытательные таблицы. Что-то мне подсказывает, что для идиотской шутки масштабы происходящего крупноваты. И что теперь? Сейчас Маша явно видит во мне мужика, который должен все выяснить и принять решение. Стоп, а ведь есть один вариант. Я тут в прошлом году заморочился с одним мобильным приложением, через которое можно было к московским уличным камерам подключиться. Хотел на парад в честь Дня Победы с необычной точки поглядеть, а потом приложение так и не снес, до сих пор установлено, благо бесплатное. «Спокуха, Маня, я Дубровский», — попытался я хоть чуть-чуть успокоить девушку. «Сейчас сами глянем, что там стряслось у них в Москве, и поймем, что это просто идиотский розыгрыш». «Ага». Мне об эту уверенность, которую я сейчас изобразить на роже и в голосе пытаюсь. Ну вот, запустилась прога. У меня там как раз на трансляцию уличных камер с Тверской все настроено было. Вот и глянем. Вот и глянули. Надежда на лучшее, только что теплившаяся где-то в глубине души, погасла окончательно. Потому что картинка на экране моего смартфона откровенно нерадостная. Многополосная улица, как и положено центральной столичной магистрали, вечерний час, забита машинами. Только они никуда не едут и даже не стоят себе в пробке, сигналя на все лады. Тверская сейчас – одна огромная авария. Седаны, джипы, минивены и микроавтобусы разбросаны по полосам совершенно хаотично, без какого-то порядка. Одни слетели с проезжей части на широкие тротуары и застыли, обняв столбы уличного освещения, врезавшись в стены домов и в парапеты подземных переходов. Другие сбились в кучи искореженного и мятого железа на проезжей части. Где-то что-то искрит, где-то разгорается, а то и горит уже вовсю густо чадя. И вокруг никакой разумной деятельности человека. Не мигают люстрами полицейские машины и скорые, не суетятся люди. Вернее, люди там есть, только ведут они себя очень странно. И окровавленные, явно сбитых машин, выбравшиеся и вполне опрятного вида пешеходы, стоят столбиками, глазея на огонь. А те, что двигаются, знаете, они сейчас не на людей, а на одетых обезьян похожи. Будто в раз ходить на двух ногах разучились и так и норовят на четвереньки встать. Что это такое вообще происходит? Это и есть тот самый теракт с психотропным оружием. А в Питере что? Закрываю жутковатые картинки из центра Москвы и ищу в настройках программы Санкт-Петербург. Ага, пожалуйста, любой каприз за ваши бабки. Правда, Питер уже платно. Ладно, не беднею, жму согласен. Перевожу куда-то и кому-то денег, подозревая, что они на том конце провода уже никому не понадобятся. Ну что, Невский, если и там все как в Москве, то уж где-нибудь в Колпино или Девяткино и подавно. Когда на экране появляется изображение Анечкова моста, Маша как-то странно вздыхает, всхлипывает у меня за плечом. И есть с чего. Под камерой творится почти то же самое, что и на Тверской, отличие только в окружающем пейзаже. «Сережа, что происходит?» В глазах Маши мольба, а по щекам слезы. «Да, знал бы я сам, что заоживший ночной кошмар там снаружи творится». «Стоп, ведь туда, в это безумие, только что отправились Стас, Мандаринка и Настя со Светой, срываясь с места и буквально скатываясь вниз по лестнице. Из-за невысокой стойки на меня с изумлением смотрит Игорь Станиславович, сидящий за мониторами системы видеонаблюдения. «Ты чего, Серега? Привидение там с Машей встретили?» «Или...» — пожилой охранник широко улыбается. «Целоваться полез, и она тебя сейчас убивать будет. Телефоны, Станиславич. Телефоны по списку сотрудников. Настя и Света срочно. Назад обеих. Сергей, с тобой нормально все?» Лицо его задаченно вытягивается. «Случилось чего-то?» «Случилось, старый. Бегом звони девчонкам». Сам лихорадочно ищу номер Стаса в записной книжке смартфона. И примерно полминуты слушаю что-то из старого Жан-Мишеля Жара. «Оксиджен», кажется, кислород. Вот уж не знал, что он ценитель. Хотя, может, просто мелодия понравилась. Сбрасываю, набираю вновь. Снова все то же самое. «Твою-то мать!» «Так, кого еще можно набрать?» «О, дежурная часть ОМОН. Там должны ответить в любое время суток». Еще примерно через минуту, устав слушать длинные гудки, сбрасываю вызов и вопросительно гляжу на охранника. Тот лишь руками разводит. «Света не отвечает. У Насти абонент не абонент. Что произошло? Что-то ценное пропало, и на них думаешь?» «Все куда хуже, старый. Все намного хуже». «Неужто пистолет стырили?» «Эх, если все было так просто и понятно». Снова открываю программу подключения к уличным камерам и молча протягиваю смартфон Станиславичу. На экране несколько обезьяноподобных граждан на залитом кровью капоте старенькой желтой «Оптимы» такси прямо посреди Анечкова моста обгладывают то, что еще совсем недавно, судя по обрывкам одежды, было девушкой или модной женщиной. «Че за херня?» Охранник кривится от омерзения и поднимает на меня полный недоумения взгляд. «Похоже, это то, что сейчас снаружи, Станиславич. Мы с Машей телеглядели, а там новости типа экстренный выпуск. Сказали, мол, в Москве какой-то мутный теракт. Химическая или биологическая атака вроде. А потом два вот таких. Каких таких объяснять не нужно. Группа граждан на экране продолжает свою трапезу. Прямо в студии сажали ведущую. Крупным планом, на весь экран, под камерой. Мы глядели, в Москве то же самое». Эта программа показывает виды с уличных камер. «Твою-то мать!» – растерянно протянул он, а потом схватился за лежащий перед ним на столешнице телефон. «Не отвечают!» – хмуро смотрит он на меня. «Сергей, об одном прошу. Скажи, что это какой-то идиотский розыгрыш. Это как ее? Вирусная реклама какого-нибудь нового ужастика?» Молча отрицательно мотаю головой. Он не думаю, что у кого-то хватило бы денег на подобную мистификацию. Да и зачем? Опять же, Стас и девочка не ответили, и дежурка в отряде. «Так, Серега». Игорь Станиславович явно что-то для себя решил. «Я домой. Извини, но ты тут и сам управишься. А у меня там жена, дочка, две внучки и зятек бесполезный хер мамин, чтобы его. Они там без меня не отобьются». «А с тобой?» «А со мной?» Он хлопает ладонью по пластиковой кобуре на поясе, в которой, насколько я знаю, не травматик, а нормальный служебный ИШ-71. «За мной шансы существенно возрастают». ИЖ-71. Служебный пистолет. Практически точная копия пистолета ПМ. Разве что под патрон 9х17 Курц. Задумчиво смотрю себе под ноги, а потом, приняв решение, коротко бросаю. Обожди. И на ходу, вытягивая из кармана штанов длинную цепочку с внушительной связкой ключей, иду к КХО. КХО. Комната хранения оружия. Вот, держи. Вернувшись, вручаю ему песчаного цвета легкую жилетку из кордуры с открытыми подсумками почами на груди, из которых торчат 6 тонких магазинов. Станиславич берет жилет в руки, но тут же откладывает в сторону. Потому что в левой руке у меня сейчас кое-что куда более интересное. Ага, это тоже тебе. Если снаружи все настолько хреново, то с этой служебной хлопушкой ты до своих даже не доедешь. Боекомплект и емкость магазина решают. А у тебя пока на все про все 16 патронов. Несерьезно. Это что у тебя такое красивое? С интересом принимает он оружие. Сайга под 9-миллиметровый люгеровский пистолетный патрон. Яровит. Улучшенная спортивная модель. Ствол вывешенный. Возвратная пружина усиленная. Приклад более удобный. Дульник хороший. Ремня вот только нет. Извини. Спортсменам он как-то не особо нужен. Ты в каких войсках служил? Веселых велосипедных. 33-я бригада сначала ВВМВД, а потом Росгвардии. Подполковник в отставке. Комбат. Станиславич с явным интересом крутит сайгу. А, ну тогда должен знать. Это по факту пистолет-пулемет. Точно, кивает охранник. ПП «Витязь». Я еще гляжу и думаю, знакомое что-то. Ага, «Витязь» и есть. Только понтово затюнингованный. А рукоять взведение еще перенесли на левую сторону. И автоогня, понятное дело, нету. Угу. И магазин на 10 патронов. Вот с магазинами как раз все нормально. Штатные армейские тридцатки. Закон нарушаем, значит? С интересом щурится охранник. С чего бы? Все законно. Это специально для спортсменов увеличена емкости. У них многие упражнения в лимит на 10 патронов не вписываются. Короче, владей. С сайгой у тебя шансов больше. 6 полных магазинов. Да с собой тебе несколько пачек по 50 патронов дам. Барнаул, конечно, не чешский, но и тебе не на чемпионат мира. Не выпуская оружие из рук, Игорь Станиславович смотрит мне в глаза. «Серёня, ты же понимаешь, что это статья? Тебя ж на нары заземлят за это дело. Со мной ясно все. Я, чтоб до своих добраться, сейчас и танк угнать готов. А ты-то куда лезешь?» «Знаешь, старый, просто иногда нужно поступать правильно. Не факт, что по закону, но правильно. Опять же, если все будет нормально, и те, кому положено с этой хренью снаружи разберутся, ты мне Саешку просто назад вернешь. А не вернешь, скажу, что ты ее силой забрал. У тебя же...» Я коротко нервно хохотнул. «Револьверт? А если не разберутся?» Отставной подпол понятливо кивнул. «Если не разберутся, то всем на все будет уже плевать. Если вообще будут эти самые все. Если будем живы мы». «Серег, слушай, не прими за паранойю. Прикрой-ка меня, пока я к машине идти буду». От входной двери в наш стрелковый комплекс до Ниссана Станиславича меньше полусотни метров. И с освещением на парковке полный порядок. Фонари горят исправно. Но почему-то к словам охранника я отношусь серьезно и с полным пониманием. Наверное, потому что оба мы видели на экране моего смартфона кровавое месиво на капоте Kia. И потому, что непривычно пустынен и тих вечерний кад, от которого нас отделяет совсем не широкая лесополоса. Обычно в это время движение там весьма оживленное, а вот сейчас тишина и пустота, словно мы одни остались. И лесополоса, днем больше похожая на парк, малость запущенный, но все же не успевший сильно зарасти, сейчас смотрится натурально чащобой. Не тайгой даже, а и такими жуткими дебрями из фильма ужасов, в которых обязательно обитает какой-нибудь Джейсон Вурхиз. Джейсон Вурхиз. Главный герой цикла хоррор-слэшеров «Пятница 13-я». Вроде тихо там. От одного вида ужас мелкими иголками по шкуре пробегает, и волосы на затылке дыбом встают. Не вопрос. Пошли, старый. Помимо Яровита в КХО я прихватил еще и 17-й ГЛОК. Не то, чтобы мне сильно нравился австрийский немецкий керамический пистолет, просто он первый под руку попался. Старая хохма времен VHS-видео, когда то ли сценарист «Крепкого орешка 2» ерунду написал, то ли переводчик, толком не разобрав сказанное героями фильма, от себя перевел описание пистолета ГЛОК как немецкий керамический пистолет ГЛОК-7, который не видят металлодетекторы. Сунув пистолет за широкий поясной ремень, вышел проводить Станиславича. До Питера вроде бы далековато, но мало ли что. Снаружи какая-то уж совсем запредельная чертовщина творится. И две пары глаз — это две пары глаз. Всегда спокойнее, когда есть кому твою спину прикрыть».